Глава 23. Холодильник пришлось сдвинуть обратно к стене, а дверь отворить, позволяя Антону войти внутрь вагончика. Мой некогда любимый, а ныне пугающий человек бдительно осмотрелся, будто пытался найти что-нибудь, к чему можно привязаться. Он сощурился, поджал губы, а я стояла нервно, стиснув ручку поварёшки пальцами. «Ну, и стоило устраивать весь этот цирк», — процедил Антон с досадой. Он выглядел почти нормальным. Устало рухнул на крыльцо, а я села рядом, почти бок о бок. Кроссовки утопали в мокром прибрежном песке. Ветер заплетался в растрепанных волосах. Антон прикрыл глаза и опустил лицо в ладони. Появилось нестерпимое ощущение дежавю, словно все это уже было когда-то давно, с нами или без нас. Мне даже захотелось провести по напряженной щеке Антона. Но я одернула себя. Мы сидели молча. Долго-долго. Наверное, целую вечность. А потом Антона прорвало. «Скажи честно, ты изменила мне с этим?» Он вернул крепкое словцо. «Раньше. До нашей ссоры. Я никогда не изменяла тебе. Никогда». «Почему?» Такой невинный вопрос, а я не сразу нашлась, что ответить. «В смысле, почему?» Он мог видеть из меня веревки и не понимал этого. Не понимал, что мне даже смотреть в сторону других мужчин было незачем, ибо у меня имелся Антон. «Потому что любила тебя». «Любила», — отозвался он эхом. «Почему тогда не помогла мне? Ты же знаешь, как много для меня значит блинная». «Знаю. Поэтому и не помогла. Потому что тысячи раз до этого помогала, не жалея ни сил, ни времени, ни денег, растрачивая всю себя ради любимого человека. Я пыталась соответствовать его представлениям об идеальной девушке. Дневала и ночевала в солнцепёке, только бы умаслить вечно раздраженного Антона. И никогда не было по-настоящему счастлива. А он в обмен на преданность втоптал меня в грязь. «А ты не думал, что у меня может не быть денег? Я по уши в долгах. Живу от зарплаты до зарплаты. Или ты считал, что я должна была влезть в очередной кредит?» В ответ он дернул плечом, мол, ерунда какая-то. Этот жест обидел сильнее любых слов. Даже сейчас Антон не считал мои проблемы значительными. Так, мелочевка по сравнению с его трудностями. «Это ты избил Клима?» «Да», — просветлел Антон, и мне стало дурно от его радости. Попросил Коляна и Игоря помочь. Втроем мы показали этому качку, что сила не в бицепсах, а в мозгах. Антон постучал сгибом указательного пальца себе по виску. «У кого их больше, тот и сильнее». «Ах, ну разумеется. Стоило ожидать, что не обошлось без двух неадекватных дружков Антона, с которыми он спился во времена службы в армии. Отбитые на голову, готовые на любую дурость, скоты. Мне хотелось сцепиться Антону в лицо ногтями или избить поварёшкой. Вдох, выдох. Зачем?» «Ты принадлежишь мне», — признался Антон и повернулся ко мне. Так близко, что меня затошнило от запаха мятной жевательной резинки. Мужская рука легла на мое бедро. Поползла выше, попыталась забраться под кофточку. Он придвинулся совсем близко. «Не надо!» Я отодвинулась. «Почему?» — оскорбился Антон, сжимая кулаки. «Представляешь кого-то другого, да? Мечтаешь об его члене?» Я осторожно покачала головой, но Антон уже всполохнул точно спичка. Вскочил и вновь принялся избивать кулаками неповинный ларек. «Перестань!» — попросила я, но мужчина не услышал. Подошел ко мне, дернул за рукав кофты, заставляя подняться. Я ойкнула. «Даже не думай о ком-то, кроме меня. Ты моя, слышишь?» Он орал во всю глотку. «Возомнила себя роковой красоткой? Решила поиграться со мной, да?» А затем залепил мне пощечину. Голова дернулась, как на шарнирах. Затошнило, я схватилась за горящую щеку и попыталась отойти назад. но ноги не удержались на мокром песке, и я рухнула навзничь. «Я докажу, что ты принадлежишь только мне!» Антон надвигался. Мне показалось, что сейчас случится что-то непоправимое, страшное, что-то, что разделит нашу жизнь на две половины. Но тут сбоку появилась какая-то тень. Она молнией пролетела между нами и оттолкнула Антона. Навалилась сверху, я приподнялась и с трудом узнала в разъяренном мужчине Клима. Больная рука была стянута фиксирующей повязкой. Зато здоровой он так вжимал моего бывшего за горло в песок, будто занимался этим всю жизнь. Профессиональный вид спорта — избиение всяких придурков. «Если ты еще хоть раз тронешь Варю, я...» Остаток фразы он шепнул Антону на ухо. Глаза того расширились, если честно, подурнило даже мне. Щеглов источал невероятную силу, звериную, истинно мужскую, не скованную никакими правилами и нормами. Кажется, у меня закапала слюна на землю. Так я была восхищена увиденным. «Клим, успокойся!» — раздался мужской голос поодаль. «Думаю, есть другие способы воздействия на нашего общего знакомого». Услышав этот голос, мой бывший побледнел. Да он слился по цвету со своей белоснежной рубашкой. Клим нехотя выпустил добычу и встал на ноги. Недовольно хмыкнул, но заслонил меня своей спиной. «Валерий Викторович, откуда вы? Как вы...» «Ох!» — Антон залебезил перед незнакомым мне мужчиной. Тот вынырнул из ночной темноты. Плюгавенький, низкорослый, с пивным брюшком. И не скажешь, что такое может довести до истерики. Интересно, кто он и откуда взялся? Вроде бы вызванивала я одного Клима. Причем еще тогда, когда Антон только начал штурм ларька. Мужчина скрестил руки на груди и с презрением смотрел на съежившегося Антона. Я приблизилась к Климу. Встала на всякий случай рядом с ним. А Щеглов на ощупь дотронулся до моей руки и стиснул пальцы. «Думаю, хватит закрывать глаза на вашу просрочку по кредиту», — сказал незнакомец. «Или вы отдаете недостающую часть со всеми неустойками завтра до полудня, или я применю штрафные санкции». Антон судорожно сглотнул и оглянулся на свой павильон. Что-то подсказывало, что речь идет именно о санцепёке. «Могу ли я как-нибудь получить несколько лишних дней? Я готов на все!» Фу, какой же он все-таки мерзкий. Ползает, как червяк, вокруг кредитора. Дышать его сторону боится. Теперь я не сомневалась, что откуда-то на берегу озера взялся тот человек, о котором Антон вспоминал с содроганием. Я поплотнее прижалась к Щеглову. Как же он быстро примчался. Невероятно. Я думала, проигнорирует или успеет только к моим окоченевшим останкам. Но все получалось, как в сказке. «Да, можете», — легко согласился этот непонятный Валерий Викторович. «Я готов дать отсрочку, если вы отстанете от Варвары и Клима. Навсегда». «Уяснили?» Антон посмотрел на нас. На секунду мне показалось, что в его глазах полыхнули остатки прежней ярости. Но затем все смылось лавиной страха. «Да». «Ну, так чего вы тушуетесь? Извинитесь перед ними», — прыснул Валерий Викторович. Антон ломанулся к нам, но Щеглов вновь загородил меня своей широкой спиной. Я уткнулась ему в шею, не желая видеть, как тот, кого я когда-то считала центром своей вселенной, окончательно превращается в тряпку. «Что ж...» «Завтра подъезжайте в мой офис обновлять наш договор». Кредитор направился к джипу Антона. «Несколько нюансов, чтобы вы точно не нарушили условия контракта». «Клим, до встречи». «Варенька, надеюсь, чуть позже мы познакомимся по-человечески. Клим, вы доедете сами или вас подвезти?» «Спасибо, Валера, мы сами». Я отстранилась от Щеглова только тогда, когда засвистели колеса, и Валерий с Антоном на своих машинах скрылись среди деревьев. Точнее, не отстранилась, а начала заваливаться в бок. Ноги не держали. Стало нечем дышать, тишина оглушала. как будто лопнул пузырь, в котором я находилась все это время. Я всхлипнула и почему-то расплакалась. Горько. В полный голос, глотая соленые слезы. Клим, кажется, тоже меньше всего ожидал, что я начну хлюпать носом, а потому не сразу сообразил, что делать. Прижал меня к себе и нерешительно похлопал по спине ладонью. Так хлопают какого-нибудь далекого знакомого, который внезапно начинает изливать душу. Типа, не представляю, кто ты такой, но иди рыдать где-нибудь в другом месте. Варь, нормально же все. Ты чего? Его шепот над самым ухом, его горячие губы и жар тела. Так близко, так нестерпимо жарко. Мне стоило больших усилий не сорвать с Клима рубашку прямо тут, посреди пляжа. Обстановка не располагала. А вот Щеглов, видимо, думал иначе. Его рука скользнула ниже, провела по моей пятой точке. Его прельщает интимная близость с ревущей белугой девицей. Сомнительное такое удовольствие. «Клим, я...» «О, нашел!» Радостно заявил он, вытаскивая из моего заднего кармана связку ключей от машины. «Я поведу. Тебе нужно принять ванну и выпить что-нибудь успокоительное. Думаю, текила сгодится. Давай только в этот раз обойдемся без чили». Сил спорить попросту не осталось. И я покорно поплелась вначале в вагончик за камерой, а затем в салон Нивы.